наша жизнь. Проникнуться бы нам вдруг этой мыслью, не браться строить жизни этажи, а устремиться в поиски за смыслом. Не браться строить жизни этажи, а устремиться в поиски за смыслом. Открыть страницы книги бытия и прочитать, что было от начала, когда земля во тьме еще молчала, а в замысле у Бога были ты и я. Когда земля во тьме еще молчала, а в замысле у Бога были ты и я. Ищи святого, к истине стремись, не распыляй себя по белу свету, отдайся благородному сюжету, не обходи его и не сторонись. Отдайся благородному сюжету, не обходи его и не сторонись. Стремиться ввысь, всегда стремиться ввысь, о горнем помышлять и самом высшем, и говорить об этом не стыдись. Пусть голос твой повсюду будет слышен, говорить об этом не стыдись. Пусть голос твой повсюду будет слышен. О, как кратка, ничтожна наша жизнь, проникнуться бы нам вдруг этой мыслью. Ищи святого, к истине стремись, ведь жизни нашей смысл в искании Бога. Ищи святого, к истине стремись, ведь жизни нашей смысл в искании Бога. Ведь жизни нашей смысл в искании Бога. Ведь жизни нашей смысл в искании Бога.